Глава 17. Ну и в чем ей пойти на эту самую презентацию новой коллекции часов? Света стояла перед широко распахнутыми дверями платинового шкафа, сосредоточенно морща нос и кривя губы, изучала собственный гардероб, а заодно гардероб младшей сестренки. Правда, от него уж точно никакой пользы. Потому что если в Анфисин 42-й размер Света и втиснулась бы, то презентация, на которую она собиралась, должна была посвящаться не ювелирке, а гусеницам или колбасе-вязанке. Вот тогда она бы отлично вписалась в качестве аниматора, и ни у кого не возникло бы вопросов. У нее, конечно, имелись нарядные платья, даже парочка. Однако вряд ли они соответствовали уровню торжественности и пафосности мероприятия. Но не бежать же теперь в магазин специально. Плевать. Она же не промо-модель, как Алик. Ей не нужно оттенять и правильно подавать продукцию. И не потенциальный покупатель, чтобы тратить настолько большие деньги на не особо нужные аксессуары. Часы Света давно уже не носила. Ей и телефона хватало, чтобы узнать время. Она всего лишь менеджер. Вот и будет выглядеть как менеджер, а не строить из себя светскую львицу. Тем более у нее все равно не получится. Слишком простовато для подобных ролей. Пеликанье домофона она прекрасно услышала даже сквозь закрытую дверь комнаты. Но не сорвалась торопливо с места. Родители тоже услышали, и кто-то из них уже двинулся на зов. Но не только поэтому или потому, что лень. Просто с недавнего времени Света своеобразно реагировала на данный звук. В первую очередь в голове вспыхивала мысль, а вдруг это опять Эдик? В прошлый раз он ушел возмущенный и оскорбленный в лучших намерениях, наверняка решив, что теперь Света прибежит к нему сама, опомнится, поймет, что жить без него не может, и какую совершила ошибку, отказавшись от перемирия, пожалеет, раскается и непременно прибежит. Во всяком случае, такую версию выдавал разум. А сердце или душа или коварное подсознание подбрасывали еще и другие мысли. Другие эмоции, пусть и не совсем сожаление или раскаяние, а скорее тайную надежду, что именно он, терзаемый угрызениями совести и тоской, предпримет еще одну попытку, или даже не одну, а бесконечно много, уговорить, поклявшись в любви и верности, искупить вину, или на самом деле это была не надежда, а чистой воды обида, происки задетого самолюбия, не желающего признавать, что не так уж Эдик ее и любил, не так уж в ней и нуждался, раз отступил настолько легко, а, возможно, и вообще уже нашел замену, и теперь даже рад, что избавился. «Свет!» — прозвучало вместе с негромким стуком. Ручка повернулась, щелкнув язычком замка. Дверь открылась. В проеме нарисовалась мама с большим бумажным пакетом. Сообщила. «Это тебе». Она прошла в комнату, поставила пакет на кровать, отступила на несколько шагов и остановилась, не торопясь уходить. Ей же тоже хотелось узнать, что там. Курьер принес. От кого? Первые мысли, логично вытекающие из предыдущих, неужели от Эдика? Он все-таки решил бороться за отношения, но предпочел не очередной разговор, а подарок? Не знаю. Мама помотала головой. Он просто сказал, что для тебя. И, не выдержав, спросила напрямую, кивнув в сторону пакета. «А что там?» «Что?» «Платье. Вечернее. Не слишком вычурное. Не слишком открытое. Без всяких там глубоких декольте и откровенных вырезов. Но и не слишком длинное. Очень даже. Теперь можно закрывать шкаф и не ломать голову, в чем пойти на презентацию. И никакое это не Эдик, а вероятнее всего Алик. Ну да, так и есть». Мама как раз помогала застегнуть молнию на спине, когда телефон пискнул, уведомив о сообщении в мессенджере. «Отправитель — Александр Пожарский. Принесли?» «Да, спасибо», — набрала Света. «Понравилось?» «Очень красивое. Это из последней коллекции Рената», — прилетело пояснение. Затем строчка за строчкой друг за другом появилась. «Будут спрашивать, так и говори. Правда, потом вернуть придется». «Но если хочешь, могу выкупить. Только это невыгодно. Второй раз в нем же уже не пойдешь. Лучше другое подгоню. Но если на самом деле очень захочешь, так и быть. Подарю». «Спасибо, не надо», — ответила Света, уверенная, что на этом переписка закончится, но не угадала. Всего через несколько секунд выскочила новая строка. «Фото пришли. Зачем? Должен же я убедиться, что подошло». «Божечки, разве так выглядит деловое общение? Я жду. И ведь не отвяжется». Света сфотографировала свое отражение в зеркале. «Темновато. Да и ладно. Она же не планировала никого своими шикарными снимками впечатлять». Потом в редакторе обрезала все лишнее и отправила. «Длинновато. Лучше бы покороче». Высветился вердикт. «А за ним вдогонку. Может, приподнимешь немного? Посмотрим. А может, совсем снять?» Набралось само собой. И прежде чем Света сообразила и опомнилась, палец ткнул в значок «Отправить». Осталось только досадливо насупиться и напомнить себе, что сначала думать надо, потом уже делать, а не реагировать рефлекторно, как собака Павлова. Сейчас ведь последствий не оберешься. Пожарский не упустит очередную возможность подколоть и потроллить. Ну, так и есть. «Давай». Сразу хотел предложить, но постеснялся. «Я пошутила. Правда, вряд ли такой фразой отделаешься. Однако...» Больше никаких скабрёзных шуточек и намеков. «Лишь по-настоящему деловое. Я за тобой подъеду за час. Будь готова». «Хорошо». И она действительно была готова. За час. Даже раньше. А вот Алик опоздал, пусть и немного, зато ожидал не сидя в машине, а стоя рядом, и, увидев, как Света выходит из подъезда, распахнул переднюю дверцу, произнес «прошу», сделав приглашающий жест. Словно не она была его менеджером, а он ее персональным водителем. Света уселась, одернула подол, пристроила на коленях сумку, пристегнулась. А когда уже тронулись с места, проехали вдоль дома, бросила взгляд в боковое окно. Абсолютно случайно. Или, может, что-то ощутив каким-то невероятным и неведомым образом. И зацепила им человека, входящего во двор с противоположной стороны. И сразу почувствовала, как сердце взволнованно дрогнуло. Это был Эдик. Вроде бы Эдик. Хотя ей могло и показаться. Воображение, уже растревоженное недавними мыслями, решило пошутить над самолюбием. Подразнить реальностью фантазий. Но нет. Не настолько же она невменяемая, чтобы в каждом встречном видеть определенного мужчину. И Света не удержалась, оглянулась. Точно. Он. Кажется, тоже ее разглядел. И теперь стоял, смотрел след машине. «Светик! Алло!» Раздалось возле самого уха. «Привидение увидела?» Можно назвать и так. «Призрак из прошлого. Слишком близкого?» И пока еще слишком живого и тревожащего. Настолько, что захотелось потребовать от Алика срочно остановить машину, а потом выйти и вернуться назад. Убедиться она не обозналась. Но главное — спросить, что ему надо и зачем пришел. К ней? Или как раз-таки лучше подобного не делать? Пусть Эдик уяснит, что Света без него не сидит в одиночестве, не чахнет и не страдает. А в шикарном платье разъезжает в авто премиум-класса с красивым мужчиной. Пусть теперь сам помучается и привнует. Проникнется полностью, как это? Застать свою девушку, куда-то уезжающую с другим. И, между прочим, не с каким попало другим, а с топ-моделью. И не куда-нибудь, а на элитную презентацию. Ни колбасы, ни гусениц, а новой коллекции часов известного ювелирного дома. Кое-кто подобные мероприятия только в кино и видел. Это вам не университетский корпоратив, не обычная молодежная вечеринка или свадьба в ресторане. Хотя оно и правда вполне соответствовало виденному в кино и, в принципе, не представляло из себя ничего особенного. Все та же тусовка, только более манерная и претенциозная, под которую сняли садик возле старинной усадьбы или того, что от нее осталось. Круглой изящной постройки с колоннами, с обзорной галереей, опоясывающей второй этаж. И ведущий прямо к ней широкой каменной лестницей. На небольшой, скорее всего, специально возведенной по такому случаю сцене разместилась музыкальная группа с солисткой, исполнявшей красивые меланхоличные блюзы на русском и на английском. Между гостей прохаживались официанты с подносами, а сами гости ели, пили и общались, больше интересуясь разговорами, содержимым подносов и фуршетного стола, чем образцами новой коллекции, выложенными на небольших ярко подсвеченных витринах, расставленных вдоль главной дорожки. Правда, и Света вела себя точно так же. Сдались ей эти часы. А вот шампанское брюто оказалось и правда шикарным. Но напиваться она тоже не собиралась. Самым оживленным за вечер получился благотворительный аукцион, на который недавно сослалась Татьяна. Хотя лоты на нем оказались довольно странными. Вовсе не эксклюзивные часы или ювелирные украшения, а свидания. Персональный урок аргентинского танго от известного танцора. Конная прогулка верхом или на карете. И пикник с популярным артистом. Ужин с известной личностью. Например, с красавцем-моделью Александром Пожарским. «И это для тебя не унизительно?» — поинтересовалась у него Света. «Что?» — уточнил Алик. Она перевела взгляд на сцену, на которой уже размещалась не группа, а трибуна для выступлений. И распорядитель, известный ведущий, стоя за ней, размахивал молотком и громко выкрикивал предложенные ставки за тот самый урок аргентинского танго. «Ну что, тебя типа покупают? Еще и торгуются. Но ведь на повышение, не на понижение», — невозмутимо заметил Алик, растянув губы в улыбке. «На Западе это вообще довольно обычная практика — ужин со звездой. И никого не смущает на подобном зарабатывать. А аукцион гораздо прикольнее и веселее, чем просто так деньги собирать. Тем более тут еще и не для себя, а на благие цели». Пожарский осторожно ударил краешком своего бокала по стенке Светиного и сделал крошечный глоток шампанского. «Он же за рулем и на работе», — изрек философски. «По сути, Светик, мы все по жизни только и делаем, что продаемся». И в ответ на ее озадаченный взгляд пояснил. «Ты ведь тоже работаешь за зарплату, а не за идею. Продаешь свое время и навыки. И ты ведь проходила собеседование. Сидела перед Марьяной, а она тебя рассматривала и расспрашивала. А у меня кастинги. Продемонстрируй себя с лучшей стороны, чтобы тебе заплатили, желательно побольше, а не просто ради удовольствия. Ну и в чем разница?» Потом добавил. «Вот домой к незнакомому человеку я, конечно, не поехал бы. Мало ли какой неадекват попадется. А посидеть с кем-то в ресторанчике, вкусно пожрать на халяву, поболтать, мне нетрудно и не унизительно». Света честно задумалась над его словами, но все равно скептически поморщилась невольно. Алик заметил, усмехнулся. «А к тем, кто покупает, у тебя никаких вопросов? По-твоему, совсем не унизительно платить за то, чтобы с тобой провели время? За свидание или за тот же секс? За самое обычное, что другие имеют без проблемы совершенно бесплатно?» О подобном она и правда не задумывалась. По крайней мере, сейчас. И от Пожарского уж точно таких размышлений и сентенций не ожидала. Впрочем, как и недавних откровений о его взаимоотношениях с матерью. А он и тут не остановился. Возразил сам себе, еще сильнее ошеломив и озадачив. «Хотя, знаешь, у людей нередко так бывает. Даже у тех, у которых вроде бы все есть. Все есть, а вот по-настоящему поговорить не с кем. А когда не с кем поговорить по душам, это даже гораздо хуже, чем когда не с кем переспать. Да ведь? Наверное, за такое и правда не стремно заплатить. И немало».